принадлежал твоему сновидению, стоял и снился тебе. На пятиминутных остановках никогда не стоят за поездом и водокачкой, там, где на человеческий рост от шпал вагонные дверцы. Вот отчего я как-то не относился к этой ночи перегону. Я тебе писал в вагоне. В Чудове или под Чудовом я бросил его в реку. Потом это ужасное состояние стало до такой степени острым, что я на какой-то станции пошел за алкоголем ради отупения. Но даже эта значительная доза не изменила ничего и вообще не подействовала. Я продолжал стоять у окна и присел только утром у самой Москвы. А Москва? Она меня ничуть не тронула, ничего не разгладила, напротив, отшатнула от себя тем, что здесь удаление от Петербурга стало апогеем. И то, что я сказал, пошлая неправда, и особенно ненавистные и чужды были мне все эти места своим незнанием о тебе, безотносительностью к тебе. И вот только это правда. Мне не нужно было распаковывать корзину, и совсем равнодушно вспомнил я об оставленном ключе. Вскрыли. Я вошел, знакомый запах, связанный с прошлыми приездами и первой музыкой первых осенних свиданий с городом. Этот знакомый запах накатывает прошлое, как валики по твоему сейчас, и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. Это я и делаю. Выходит что-то вроде предания. Я прямо поражался тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизации, в вечернем городе, такими незнакомыми фигурами, спотыкающимся над твоим извозчиком. Помнишь, это было у меня... И у тебя, кажется, когда мы оказались в Питере. Тогда на извозчике этот город казался бесконечным содержанием, без фабулы, материи, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам. Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу, в какую-то глубокую фантастику нерешенных для меня характеров. Я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло, и вдруг стало явным для меня и другое мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я, любили одно и то же, одинаково безучастные к нам, почти покидающие нас в своей необычной неприспособленности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметной жизни. Ох, как скучно это для тебя, и как трудно выразить это. Разве не владело это и тобою? И тогда... Боже, что это было за сектантство вдвоем? Теперь отбрось все. Я не скоро верно привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что подавленный этой посвященностью, принадлежностью к жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе, всему, я в этом чувстве так же женственен, то есть зависим, как и ты. И что ты в нем так же деятельно, сознательно и лирически мужественно, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, отчего меня так угнетает боль по тебе, и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться. Ах, Оля, вот я тут написал много-много слов. Я хотел этой артиллерии защититься от недоразумения, которое было бы горько. А ведь ты бы могла подумать что-то другое, если бы я только сказал, что все стали чужими, что я задрожал, увидавши на окне клочок петербургской газеты, и что я умоляю тебя что-нибудь написать мне, даже открытку, но скорее сейчас и приехать в Москву. Оля, напиши, можно ли так писать тебе? И не бойся огорчить меня. Если ты другая, нужно это сказать. Я ведь немного высказался. Тебе, может быть, легче будет писать? Может быть, все это было признанием? признанием в том, что я влюблен в Меррикюль, нашу поездку.